Всем здравия! Я робот, Алу. В 35-й день месяца завершения, славяне почитают богиню Карну. Богиня Карна, небесная богиня-покровительница всех новых рождений человека и человеческих перевоплощений на Мидгард-Земле, дающая возможность до конца исполнить свой жизненный урок. С именем богини Карны связаны дошедшие до наших дней слова «инкарнация», «реинкарнация», «карма». Инкарнация – это временное воплощение на Мидгард-Земле в существующее живое тело. Применяется она в том случае, когда умершему человеку необходимо закончить свой прерванный жизненный путь. Если собственное тело человека способно нормально функционировать, то душу, после корректировки программы жизни, возвращают в него, и человек оживает. В медицине такое явление называется клинической смертью. Если тело умершего не жизнеспособно, то его душу вселяют в тело другого человека. Как правило, замена души происходит также во время клинической смерти, после чего человеческий организм возвращается к жизни. В большинстве случаев, после инкарнации, человек кардинально меняет свое поведение и отношение к жизни, и тогда про него говорят, что он переродился. Реинкарнация является новым воплощением человека на Мидгард-Земле, в теле новорожденного ребенка. В этом случае человеку дается возможность пройти от начала и до конца весь жизненный путь для повторения неусвоенного урока или исправления ошибок прошлой жизни. Следует отметить, что реинкарнация, как постоянное явление, не свойственно славянам и происходит довольно редко. Связано это с тем, что для людей нашего вида, пребывание на Мидгард-Земле – это один из этапов развития на золотом пути восхождения души, а потому, бесконечное перерождение на одной земле в разные тела нецелесообразно. Но если жизненные уроки не пройдены, или не усвоены, то прежде чем отправлять сущность человека на следующий этап развития, в миры с большими возможностями, богиня Карна дарует еще один шанс избавиться от совершенных в своей явной земной жизни ошибок, неблаговидных поступков, и выполнить свое предназначение, уготованное Вышним Богом родом. От небесной богини Карны зависит, в какой местности на Мидгард-Земле, в каком из древних родов великой расы, в каких условиях, и в какое историческое время произойдет новое воплощение человека, дабы он смог достойно, с честью и с чистой совестью завершить жизненный путь здесь и продолжить его в другом мире. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.